Рама спросил: «Когда есть бесчисленные вселенные, возникающие и пропадающие в бесконечном сознании, почему ты учишь меня их природе?» Васиштха ответил: «Благодаря этому ты понял, что мир является долгим сном. Ты узнал о взаимоотношении между словом и его значением или объектом, которое оно обозначает. Поэтому вся эта дискуссия о кажущемся мире и воображаемом творении не была напрасна. Эти описания служат цели сделать ясной духовную истину, позволяющую понять слово и соответствующую концепцию. И только это становится живой истиной, помогающей в каждодневной жизни. Узнав все, что следует узнать, ты достигаешь знания трех периодов времени, прошлого, настоящего и будущего, и видишь, что это все истина. В каждом атоме этого творения существуют бесчисленные вселенные. Может ли кто-нибудь их пересчитать? В этой связи я вспоминаю историю, которую мой отец, творец Брахма, однажды мне рассказал. Я расскажу ее сейчас тебе. Молю, слушай внимательно. Я спросил моего отца Брахму, что такое этот кажущийся мир и где он существует. Брахма сказал: «О мудрый, все, что кажется этой вселенной, является ничем, кроме как бесконечным сознанием или брахманом. Мудрый знает, что это есть чистая саттва, которая бесконечна, а глупец видит это как материальную вселенную. Я приведу пример для понимания этой истины в рассказе о космическом яйце. В этом беспредельном пространстве есть бесконечное сознание, которое не отличается от этого пространства. Это сознание воспринимает себя в себе как индивидуальное сознание, как обусловленную и живую сущность. Быстро оставляя свою собственную природу бесконечного пространства, оно считает себя чувством эго или «я есть», хотя все еще пространство является его телом. Это «я есть» расширяется «я есть интеллект». Затем оно видит себя как интеллект, который определяет, что такое это и что то, и который следует основной иллюзии обусловленного восприятия. После этого оно само придерживается представления «я есть ум» и вовлекается в понятие или разнообразное и искаженное мышление. Этот ум затем придумывает понятие о существовании пяти чувств, которые, хотя не имеют формы, кажутся плотными и материальными, как горы, увиденные во сне. Ум считает, что он имеет тело, созданное тремя мирами, с разнообразными существами и их кажущимися разнообразными отношениями, которые подвержены времени. Так оно увидело все, как единое видит разнообразные объекты в зеркале. То, что оно увидело, было изумительным и разноцветным. В каждой частице здесь существуют такие вселенные. Невежество думает обо всем этом как о невежестве и как бесконечном творении. Но когда это осознается как брахман, оно само становится чистым брахманом. Даже хотя все это действительно видится, ничто не видится, потому что все это только сон. Кто все это ощущает, что ощущает, и как может быть двойственность в бесконечном существе? Рама спросил: кажущийся мир возникает в бесконечном сознании безо всякой причины. Почему тогда такие беспричинные события не продолжают случаться и сейчас? Васиштха ответил: какого понятия ты придерживаешься, то и видится как истинное. В Брахмане существуют и причинность, и беспричинность. То же самое и в случае живого существа. Сознательное тело имеет свои инертные волосы и ногти. Если бы ощущалось что-либо помимо Брахмана, тогда, несомненно, здесь была бы искаженная причинность, которая ответственна за все это. Но когда только единое бесконечное сознание сияет повсюду, что в нем является причиной, а что результатом? Рама спросил: в случае глупца, однако, существует причинная последовательность. Что в нем беспричинно и как оно существует? Васиштха ответил: для просветленного нет никаких глупцов. Зачем тратить время, обсуждая несуществующее? Что-то имеет причину, а что-то нет. Это зависит от точки зрения. То, что один считает верным, то и только то он и принимает как верное. Это творение не имеет вообще причины. Вера в то, что мир был создан Богом и так далее, просто игра слов. Ничто лучше не иллюстрирует эту истину, чем ощущение сновидения. Если творение, как сон, не очень четко понято, существует огромное заблуждение. Если это понято верно, заблуждение пропадает. Спекулятивные рассуждения об этом создании являются невежеством и глупостью. Является ли огонь причиной жара, который естественен для него? Составляющие тело части на самом деле являются бесформенными эфирными субстанциями, и поэтому физическое тело не имеет реальной причины. Также, что может быть причиной тела, которое ощущает несуществующую Вселенную? Все это естественно для природы или сущности, чем бы она ни была, даже если есть причина. Даже слово «природа», используемое здесь, является фигурой речи. Поэтому все эти объекты и их возможные причины являются заблуждениями, возникающими в уме невежественного. Когда кому-то снится, что его грабят, и он знает, что это сон, нет никакого страдания. Также, когда осознается истина, жизнь освобождается от страдания. Несомненно, истина в том, что эта Вселенная никогда не была создана, так как творение первонаперво не имеет причины. Она создавалась и существует, как объекты сна существуют в бесконечном сознании. Это только Брахман, и он сияет в Брахмане. Как глубокий сон и сновидение, два аспекта одного и того же сна, так и это творение и разрушение Вселенной являются двумя аспектами единого, неделимого, бесконечного сознания. Рама сказал: «О святой, в этом мире есть субстанции, делимые на части и неделимые. Делимые сталкиваются одно с другим, а неделимые не сталкиваются. Например, ты видишь Луну, и в некотором смысле зрение сталкивается с Луной, не деля ее и не трогая ее. Я задаю этот вопрос с точки зрения невежественного человека. Кто заставляет жизненную силу двигаться в теле в виде вдоха и выдоха? Тело плотно и сопротивляется. Что это за тонкая сила, в которой нет сопротивления и которая может двигать тело? Если то, что тонкое и не сопротивляющееся, может влиять на плотную и сопротивляющуюся субстанцию, почему тогда нельзя сдвинуть гору одной лишь силой мысли? Васиштха сказал: «Жизненное дыхание входит в тело и покидает его во время вдоха и выдоха, когда тонкие нервные силы, находящиеся в сердце, расширяются и сокращаются, как кузнечные меха». Рама сказал: «Кузнец раздувает меха. Что заставляет тонкие нервные силы в сердце сокращаться и расширяться?» Васиштха ответил: «Как кузнец раздувает меха, так и внутреннее сознание заставляет действовать все внутренние органы в теле. Из-за этого все живут и действуют в этом мире». Рама снова спросил: «Но тело и все его составляющие плотны. Как тонкое сознание может их двигать? Ведь между плотным и тонким нет никаких контактов». Васиштха сказал: «Слушай это учение, которое вырывает с корнем все дерево сомнения. Нет ничего плотного и сопротивляющегося в этом мире. Все вещи повсюду являются тонкими и не сопротивляющимися. Все это есть только чистое сознание, которое ощущает эти кажущиеся твердыми субстанции, как ты ощущаешь объекты во сне. Земля, вода, ветер, пространство, горы, океаны и так далее являются только тонким сознанием. Таковы же и ум, и все остальные внутренние инструменты. В этой связи я расскажу тебе древнюю легенду. Я тебе уже рассказывал ту же историю в другом контексте. Слушая ее, ты осознаешь, что все, что ты видишь здесь, является чистым сознанием и ничем более. Однажды жил брахман Инду. У него было 10 сыновей. В свое время Инду умер, и его жена последовала за ним в другой мир. Сыновья похоронили их. Они не интересовались делами мира. Они начали думать, что могло бы быть лучшей формой размышлений, которые позволили бы им жить подобно богам. Стремясь к своей цели, они ушли в лес и медитировали там, и занимались практиками. Они оставались как статуи или нарисованные картины. Их тела иссохли, и то, что осталось, съели животные. Они медитировали: «Я есть Творец Брахма, я есть мир, и я есть все творение». Теперь ум этих 10 был лишен тела, но был наполнен медитацией, и эти умы стали тем, на чем они медитировали. Это их мысль существует, как это творение. Эта вселенная есть чистое сознание. Даже земля, горы и все остальное – только сознание. Что же еще? Как умы сыновей Инду проявились как вселенная, так же понятие о вселенной или творении возникшие в самом Творце Брахме, проявились как это творение. Поэтому все эти элементы, земля и горы, и все вообще, являются только чистым сознанием. Гончар, называемый сознанием, с помощью колеса своего собственного тела, сознания, и глины, которая тоже его собственное тело, лепит это творение. Если все эти создания и субстанции не являются сознанием, чем еще они тогда являются? Это творение также относится к сознанию, как блеск относится к драгоценному камню. Все это воистину Брахман. Это определенно и неопровержимо. Когда эта истина видится ясно, мгновенно наступает конец страданий. Если же эта истина не видится, тогда утверждается страдание. Глупые и испорченные не видят этой истины. В их глазах эта самсара является плотной реальностью, и они совершенно не воспринимают истину. Здесь нет форм, нет существования или несуществования, нет рождения и смерти. Нет ничего известного как реальность, и нет ничего, что можно было бы назвать нереальным. Высшее, абсолютное спокойствие воспринимает это творение в себе. Оно не независимо от Брахмана или бесконечного сознания. Поэтому зачем создавать фальшивые понятия о независимом проявлении? В своей неосвобожденной форме оно имеет тысячи глаз и частей. В своем освобожденном состоянии оно есть все, спокойствие и мир. И достаточно таких описаний. Васиштха продолжил. Все эти три мира являются только чистым сознанием. Они есть необусловленный ум, саттва. Элементы и существа, которые глупцы видят в этих мирах, совсем не существуют. Такова истина. Где здесь плотное тело и все остальное? Что воспринимается здесь, поистине является неплотным и чрезвычайно тонким сознанием. Только сознание существует в сознании. Мир остается в мире. Пространство существует в пространстве. И только мудрость существует в мудрости. Где тело и где части? Где внутренние органы и скелет? Знай, что это тело есть чистое сознание, подобное пространству. Оно тонкое, хотя и выглядит плотным. Руки являются сознанием, а также голова и все чувства. Все это тонко, и нет ничего плотного или твердого. Этот мир кажется возникшим в бесконечном пространстве или Брахмане, подобно сну. Благодаря сущности бесконечного сознания, оно кажется существующим, как это творение. Поэтому оно одновременно и имеет причину, и не имеет. Конечно, без причины нет и следствия. Что создаешь в сознании, то и видишь. Как во сне все предметы появляются повсюду и разными способами, так же и в состоянии пробуждения мир появляется повсюду и разными способами. Единое становится множеством, так же как сыновья Инду стали Вселенной, благодаря силе своей концентрации. Множество становится одним, как поклоняющиеся Вишну становятся едиными с Ним. Рек много, а океан один. Время едино, а времена года называются разными именами. Это тело тоже есть чистое сознание и существует в сознании как объект во сне. Как объект во сне, оно на самом деле не имеет формы, хотя форма кажется очевидна и реально существующей. Один сон может быть сновидением в какое-то время и состоянием глубокого сна в другое. Но сон един и неделим. Также и сознание едино. Будь в нем осознание объектов или нет. Поэтому то, что ощущается как мир, есть ничто, кроме чистого сознания. Наблюдатель или тот, кто ощущает, наблюдаемое, то есть объект, и сам процесс наблюдения, ощущения, все являются одним сознанием, которое на самом деле неделимо. Видимость мира в этом сознании, как чего-то отличного от этого сознания, является иллюзией. Эта иллюзия прекращается, когда осознается истина. Бесконечные возможности единого бесконечного сознания появляются здесь, как бесконечные объекты творения.